Конни несколько удивляло это слепое, настойчивое желание Клиффорда стать известным. С каким удовольствием оно пинало его. И как он его ненавидел. И все же этот дублинский проходимец путешествовал со своим собственным слугой в своем собственном элегантном автомобиле.